«Они вампиры», — невозмутимо ответил Лермонтов. «Мы убьем 1000, но спасем 1000000. Ты, блин, генерал. Кому, как не тебе это знать? Почему я вообще тебе объясняю такие банальные вещи? Почему?» — ударил кулаком по столу Кутузов. «Да потому что я всегда старался спасти как можно больше людей. Я никогда не жертвовал малым, чтобы спасти многих. Если настала такая ситуация, то это наша ошибка. Мы где-то повернули не туда. Понимаешь?» «Нет, Сережа», — вздохнул Лермонтов, откинувшись на спинку. «Иногда так бывает. Можешь называть это судьбой, фатумом или случайностью. Но так бывает. Нельзя всегда оставаться хорошим. Хватит. Такими речами будешь поражать мелких командиров. Но я Кутузов. Я знаю, что такое возможно. Всегда есть способ спасти всех. Если ты попробуешь убить вампиров, я буду вынужден». «Что вынужден, Сережа? При всем уважении, ты со мной не справишься», — улыбнулся Лермонтов. В подтверждение этого он достал меч и без лишних эмоций отрезал пару пальцев. Те моментально отросли. «Видишь», — он помахал рукой. «Я еще раз говорю, выход есть всегда», — вскочил Кутузов. В это время в окно залетел Эль в военной рубашке, берете и солнцезащитных очках. Хотя солнца не было, но гусю-то какое дело, а вот и выход подлетел. Опустившись на стол, Эль расставил крылья. «Я все придумал. Мы спасем всех. Я, сука, гений». Дверь распахнулась, и в помещение вошел майор Григор Лазо. Он не спал пару дней, и синяки под глазами говорили сами за себя. В одной руке у него был термос с крепким кофе. Во второй лежал артефакт, которым защищали Кутузова в момент приступа. «А вот и выход», — захлопал крыльями Эль. «Сука, ну какой же я гений, объяснишь?» — кивнул Лермонтов. «Ты просто искусал еще несколько верховных вампиров?» — спросил Кутузов. «Ну так-то да, но ты сядь, вояка, и ты, любитель дам попрохладнее», — Эль перелетел за насест. «Значит так, пока вы тут сиськи мяли, я работал, в отличие от вас, которые просто пытались сохранить границы, и кое-как там чего-то делать в Австрии, я занимался экспериментами». Лермонтов и Кутузов переглянулись. Даже они понимали, что от этого гуся в чепчике можно ожидать чего угодно, особенно после того, как они с перелетными гусями обгадили аристократов-вампиров, и те преследовали их, пока не попались в ловушку. Там их и покусали. «Вы знали, что мелкие вампиры имеют те же флюиды, или энергетику, или как там она называется?» Гордо поднял он клюв. «Так вот», он протянул крыло, и Григор вложил в него артефакт. «Эта штука ограничивает область под одной энергетической зоной». «Что?» — не понял Лермонтов. «Короче, артефакт блокирует любые магические эманации. А если ты...» — он ткнул пальцем в Михаила, со своей нежитью, которая тебе подчиняется, «активируешь артефакт, то она накроет не только тебя, но и всех твоих мертвяков». «И как же ты это понял?» — удивился Кутузов. Ему эта идея показалась слегка подтянутой за уши. Артефакт у него давно, но он даже не догадывался о таком свойстве. Хотя все было логичным. «Сережа, ты вообще меня слушал? Я же сказал, эксперименты». Попытался цокнуть языком Эль. «Просто я активировал артефакт и смотрел на результаты. В общем, это работает не на всех вампирах, а только на сильных. Потому что даже активация требует достаточного количества магии». «Думаешь, их командир активирует артефакт?» — спросил Лермонтов. «А я тебя удивлю, мой маленький любитель нежити. Среди них нет настоящего командира. Это только пыль в глаза», — хихикнул Эль. Кутузов хлопнул себя по колену. «Зараза, а я говорил». Он помахал пальцем перед носом Лермонтова. «Я тебе говорил. А ты мне что? Они не могут быть настолько умными?» «Да, да наплевать», — фыркнул Лермонтов. «Если это сработает, то их просто накроет куполом. И что ты будешь делать дальше?» «Как что? Я буду внутри», — беспечно ответил Эль. Лермонтов и Кутузов опять переглянулись. «Но тебя разорвут даже при том, что ты вампир», — произнес Григор, понимая ситуацию. «Да с хрена ли», — фыркнул Эль. «Но сперва надо найти главного. Ты же сказал, что там его нет». Лермонтов кивнул, подтверждая слова Кутузова. Оба понимали, что это только звучит как план капкан, но если разобрать, то косяков в нем не счесть. «Не», — махнул он рукой, — «он там есть, просто он сзади», — добавил Кутузов. «Именно, красавчик, балу тебе в карму», — шлепнул Эль крылом. «Короче, мы находим главного», — он посмотрел на Лермонтова, — «никого не убиваем и потом активируем артефакт у него в руках. Тот автоматом накрывает только тех, кто ему подчиняется, я его там кусаю, и все, делов то». «Ну», — протянул Кутузов, доставая меч, — «да брось, делов на 20 минут, Гусь пролетел ко входу. Ну че вы там, их там всего косарь, это в половину меньше, чем в прошлый раз. Лермонтов встал, ударил по рукоятке меча и тот, сделав несколько оборотов, идеально лег в руку. Готов, ухмыльнулся он, глядя на Кутузова. Ты мне в отцы годишься, но ведешь себя, как мой зять, хмыкнул генерал, взмахнув мечом, и в воздухе осталась черная полоска дыма. Григор не стал геройствовать, так как понял, что его мастерства попросту не хватит. Друг мой, обернулся Кутузов, если, Сережа, если ты сейчас скажешь, что не вернешься. За спиной Кутузова Лермонтов и Эльза хихикали. Григор, еб твою за ногу, топнул Кутузов. Я про то, что если ты сможешь записать битву, буду благодарен. О, а это тема. Хоть посмотрим, кто из нас лох, а кто крутой гусь. Поджигая сигару, сказал Эль. Глава 5. День неожиданных визитов. Пришлось потратить всю ночь, чтобы проверить документацию. Даже тут меня не минула эта вездесущая проблема. Хотя по факту я просто подписывал кучу документов, которые пришли из Кремля насчет Сахалина и аэродрома. Прилечь удалось только к утру. Маша не бурчала и поцеловала меня в полусне. Когда же я проснулся, мне предстояло определиться с тем, что делать дальше. Надо бы ехать в Великобританию, погрозить пальчиком этим ребяткам. Пусть не думают, что их не достать. Но и про Сахалин надо что-то решать, пока Надя с компанией разрабатывали стратегии развития и планового вливания инвестиций. Также надо учить Олега Донцова управлению целого острова. Все же стать губернатором за один день не получится. Но мужик с головой, и если что, мои дамы всегда придут ему на помощь. Чан уже прибыл в Широково и ждал моего приезда. После тренировки с Валерой мы заглянули в конюшни проверить, как там дела. Потом прогулялись до деревни. Никанор зазывал меня к себе в гости под предлогом дегустации наливки, но я тактично отказался. Тогда он буквально заставил меня взять целую сумку солений для Маши. Я знаю, что беременным хочется солененького, так что это не вам, Михаил, а Марии Сергеевне. Что ж, пришлось взять и обрадовать жену маринованными огурчиками. А дальше меня поймал звонок графа Бердышева. Михаил, добрый день. Судя по голосу, он в приподнятом настроении. Здравствуйте, Ростислав Тихомирович, как ваше ничего? Все по-старому, потихоньку. Скажи, ты сегодня будешь дома? Да, до конца дня. Потом, возможно, нет. Я не стал говорить всех подробностей про Сахалин и прочее. У меня были планы напоследок заглянуть к Донцову и компании. Может, переправить часть особо приближенных гвардейцев. Пока я не готов открывать порталы для всего персонала, но начну, когда Лора закончит проверку. Не против, если я приеду? Спросил граф. Нет, что вы, буду очень рад. 100 лет вас не видел. Тогда скоро буду. И сразу положил трубку. Граф все так же немногословен и весь в делах. Судя по последним данным и разговорам с Димой, я понял, что раз род Кузнецовых до сих пор в услужении у Бердышевых, к ним тоже приковано внимание всей страны. Да и бизнес пошел в гору. Ростислав Тихомирович до этого не бедствовал, но благодаря фамилии Кузнецовых у них появились новые заказы. Правда, Дима упоминал, что кое-кто недвусмысленно намекает, что граф пользуется моим авторитетом и не отпускает меня на свободу, поднимая свой рейтинг. Думаю, эти болтуны быстро затыкались самим Бердышевым. Через час с КПП поступило сообщение, что приехал граф с младшим сыном. Я даже слегка удивился. Все же Денис не частый гость в моем кругу. Кажется, у него сейчас учеба. Значит, дело может касаться его. Я заранее попросил позвать двух человек из деревни или Османов, которые вкусно готовят. Так что на крытой трассе графа с сыном и его помощником ждало чаепитие с блинами. Граф был одет с иголочки. Осеннее клетчатое пальто, туфли, кепка, на стиле, как обычно. Неизменная трость также при нем, как и помощник Василий. Эх, аж ностальгия пробила. Как же я рад их видеть. В голове сразу всплывали первые воспоминания знакомства, и как Василий проверял меня через менталиста Сидоркина. Как будто прошло несколько лет с тех времен. Раньше и трава была зеленее, подметила Лора. Теперь ты на голову выше графа. И я сам это понимал. Но все же для меня статус аристократа не стоял так высоко, как человеческое отношение. Сколько раз уже натыкался на высокородных мерзавцев и болванов и благородных рабов и простолюдинов. Так что для меня в первую очередь граф Бердышев – хороший мужик, который хранит мой главный секрет. Михаил, слегка кивнул он, протянув руку. Вижу, твое княжество разрастается. И вам не хворать, Ростислав Тихомирович, улыбнулся я. Рад вас видеть, как и я, кивнул тот. Денис, познакомься. Младший сын графа вышел вперед и, гордо вытянувшись, протянул руку. Хотя на лице плавали легкие нотки стеснения, и я понимал, почему он так смущается. Все же разница в возрасте невелика, а с братом, Димой, мы вообще ровесники. Однако различие в статусах не просто большая, а огромная. «Добрый день, ваша светлость», — кивнул он. «Видно, как ему некомфортно произносить эти слова. Можно просто Михаил», — улыбнулся я. «Мы с тобой почти одногодки, так что я чувствую себя неловко, когда ты обращаешься ко мне официально. Идет, и мы подали друг другу руки. Все же любопытство в нем столько же, сколько и в брате. Да, он рискнул меня просканировать. Вау, мальчик». Лора появилась у Дениса за спиной, и как змея обняла его шею. Не знает, когда вовремя остановиться. Но я не стал его пугать, а просто отпружинил. Как будто он натолкнулся на батут, который отбросил его энергию. «Весь в брата», — кивнул я, отпуская руку удаленного парнишки и посмотрел на помощника графа. «Здравствуй, Василий». «Михаил», — сдержанно кивнул мужчина. «Кажется, формальности закончены и можно приступить к более приятной стадии беседы». «Что ж, мужчины, прошу к столу», — я показал накрытую террасу. «Не обещаю, что будет так же вкусно у Маруси, но слуги старались. После того, как мы отведали неплохих блинов и национальных блюд Османской империи», граф прокашлялся. «Михаил, я бы хотел попросить об услуге». Судя по тому, как он теребил салфетку, дело довольно серьезное. «Конечно, все что угодно», кивнул я. «Не мог бы ты разместить несколько моих новых заводов на Сахалине?» Я открыл рот, чтобы сказать, что это не проблема, но граф принял мое дерганье за что-то другое. «Погоди, позволь договорить. Как ты помнишь, у меня была давняя война с родом Трубецкой, и после череды действий этот конфликт улажен. Он начался из-за ряда земельных объектов, на которых были необходимые мне ископаемые, и я планировал наладить их добычу, затем продавать на заводы Сахалина, князьям Меладзе и Леонтьеву. Они бы мне не дали работать на своей территории, так что я был готов просто продавать им комплектующие, но раз так получилось, что с твоей помощью эти князья канули в историю, то я решил обратиться напрямую к тому, кому теперь принадлежит Сахалин. Ростислав Тихомирович, вздохнул я с облегчением, я уж было подумал, что там будет что-то серьезное. Конечно, в чем вопрос? Естественно, это не было спонтанным решением. Все же в моей голове был совершенно искусственный интеллект, так что анализ был практически мгновенным. Заводы Бердышева дадут дополнительные рабочие места, медстраховки и прочее, а с меня снимет одну из многих проблем. После более детальных обсуждений я понял, что, возможно, это было больше выгодно даже мне, чем графу. Он планировал построить сначала 4 завода, и в зависимости от загруженности продолжать их увеличивать. Больше рабочих мест, меньше моих трат и размышлений, куда пристроить людей. Также мы обсудили, что на острове будет открыт институт, который будет обучать специалистов тех направлений, которые необходимы роду Бердышевых. Удобно? Да просто невероятно удобно. Тогда в скором времени я направлю необходимые документы Надежде, кивнул он. Это все было, конечно, замечательно, но я до сих пор не понимал, зачем с ним пришел Денис. Михаил, неожиданно сменил тон граф, на более неофициальный, тут мой сын хочет кое-что сказать вам. Я в недоумении перевел взгляд на Дениса. Ваша свет, ой, то есть Михаил, он почесал затылок, не могли бы вы? Судя по всему, он очень стеснялся. Лора даже начала гадать, что он хочет. Познакомить с рыцарями, с Алисой, с какими-то еще девушками, может хочет на Сахалин, или в Широкого. Не могли бы вы стать моим наставником? Я бы хотел обучаться у вас лично, наконец закончил он. Не угадала, выдохнула Лора. Вот уж кто загнал меня в тупик. Младший брат моего друга. Кто бы мог подумать, но я не умею обучать, да и мои навыки довольно специфичны. Понимаешь, Денис, то, как я это воспринимаю, немного отличается от всеобщего мировоззрения. Я не учитель и не наставник, но у тебя же рыцари, начал он, и ты тренировался с гвардейцами. Я готов, рыцари и без моей помощи были уже на запредельном уровне. Гвардейцами занимается Трофим. Честно, если бы не он и Маруся, я бы не знал, с чего начать. Конечно, я немного лукавил, но парню этого знать не обязательно. Тут были две проблемы. Первая, я просто не хотел становиться чьим-то наставником. Зачем мне такая ответственность? Нет, научить и обучить я его смогу, но пока это сильно скажется на моем росте, так как придется уделять внимание кому-то другому. Я согласен на любые испытания, я могу». Но подошел гвардеец и аккуратно прервал нашу беседу. «Прошу прощения, господин, звонок с КПП, говорят срочно». Я извинился перед гостями и взял трубку. «Слушаю, господин, тут приехал какой-то мужик, говорит, к вам, уверяет, что виделся с вами на награждении», сказал гвардеец в трубку. «И кто это?» «Простите», чуть в сторону обратился гвардеец. «Ага, господин, некто Федор Конюхов. Вот так новость, вот так гость. И что он тут забыл? Пропусти его», ответил я и отключился. «Ростислав Тихомирович, кажется, вы приехали вовремя. Скажите, вы знакомы с Конюховым Федором?» От меня не ускользнуло легкое удивление на лице графа и то, как его зрачки расширились. Он его точно знал. «А во, вас и такие люди посещают, отец. Прошу прощения, но не могли бы вы объяснить, кто это?» «Эх, я встал из-за стола. Погнали, сейчас сам все увидишь». Мы втроем вышли к главному входу в дом. Впереди была дорога, и вот по ней, к нам навстречу, ехал на велосипеде Федор Конюхов. Небольшая котомка вещей была примотана к багажнику простой бечевкой. Сам же он выглядел не столь презентабельно, как на фуршете. Как будто он всю ночь лазил по стройке, и теперь решил навестить одного нового знакомого князя. «Федор Филиппович, какая честь!» Я спустился с крыльца к мужчине. Конюхов радостно помахал рукой и припарковался у самого входа. Я же обратил внимание, что некоторые гвардейцы вышли посмотреть на странного гостя. Хотя, все делали вид, что чем-то занимаются. «Папа, кто этот бездомный?» – прошептал Денис. «Сын», – шикнул Бердышев, понимая, что его могли услышать. «Ох, ничего страшного, граф Бердышев», – добродушно махнул рукой Конюхов. «Нынешнее поколение гораздо любопытнее, так что не стоит винить его в этих вопросах». Он посмотрел на парня. «Я путешественник». «И все?» – удивился тот. «Да, и все», – пожал Конюхов плечами и слез с велосипеда. «Ага, простой исследователь. Да будь у меня таких хотя бы парочка, мне бы и гвардия не понадобилась бы, но всему свое время. Михаил, простите, что так сумбурно решил навестить вас. Я вообще сомневался, что меня в таком виде пропустят, но люди на пропускном пункте оказались очень любезны». Он опять улыбнулся, а я про себя выдохнул и сделал пометку Лоре, чтобы выписала им премию за вежливость. «Но я не мог упустить возможности провести с вами спарринг. Вы же путешественник», – удивился Денис. «Да», – невозмутимо кивнул Конюхов, подходя ко мне, «но все же, потомок моего командира. Я должен проверить, насколько вы хороши, Михаил. Да и я уверен, что вы узнаете что-то новое в поединке». «Вот как?» – вздохнул я. «И почему вы решили, что мне это будет интересно? Вы же вак высших сил. Смысл мне с вами проводить спарринг, если результат изначально известен?» «О, голубчик, вы лукавите?» – погрозил он пальцем. И хоть это движение было вполне безобидным, Лора практически сразу подготовила каналы. «Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Я знаю, что вы тоже не против поединка, просто набиваете себе цену. Не стоит, отдайтесь своим желаниям. Что вас останавливает? Неужели граф Бердышев и его младший сын? Сколько же он всего знает?» Тот момент, что он знал про графа и младшего сына, при условии, что его не было даже в стране, уже настораживал. «Я знаю, вы хотите дальнейшего развития, изучения новых высот, возможностей. Я видел ваш огонь в глазах», — продолжал он медленно подходить ко мне. «Неужели он хотел взять меня на понт?» Я улыбнулся. «Мне было, что проверить, хотя бы, тот же защитный барьер Пушкина, который осваивался с трудом. Этой улыбки хватило, чтобы мы начали». Быстрым ударом в грудь, я откинул Конюхова на пару метров. Болванчик закружился над ним роем деталей, а другая часть вмиг достала Ирха. «Другое дело». Плавно приземлившись на землю, кивнул Конюхов, отряхнув пальто. Он засунул руку в карман, он достал обычные песочные часы и взмахом руки создал небольшую каменную колонну, на которую и поставил часы. Даже в таком легком движении чувствовалось мастерство и годы тренировок. Даже сама каменная колонна для часов выглядела идеально гладкой, как будто ее полировали несколько дней. 5 минут мне и вам будет достаточно. Мне, чтобы вас не убить. Вам, чтобы вы не умерли». Амбициозно, делая затяжной прыжок в его сторону, сказал я. У Конюхова в руке появился меч буквально из рукава, как у фокусника. Даже при том, что Ерх был напитан энергией, и я вложил достаточно сил, Этот удар был заблокирован только одной рукой. «Как насчет чего-то менее разрушительного?» – спросил он. «Но если хотите, устанавливайте правила», – удивился я. «О, я вас понял», – его улыбка по-прежнему была очень добродушная. От этого мне становилось все больше не по себе. В моменте он пропал и появился в 5 метрах. «Продолжим на лужайке. Покажем пример для молодых», – он кивнул на гвардейцев, которые уже были в ружье, и семья Бердышевых, которые смотрели на нас с крыльца. «Всем вольно», — крикнул я солдатам. «Это дружеский спарринг». Гвардейцы кивнули, опустили оружие, но не убрали. «Тик-так, молодой князь, тик-так», — предупредил Конюхов. Следующие пару минут мы прыгали по лужайке, обмениваясь ударами и заклинаниями. И меня бесил тот факт, что я чувствовал, что со мной дерутся не в полную силу. Чувствовал ли этот исследователь, что я не до конца восстановился после схватки с Есениным, или это просто его забава, мне было неизвестно. И кто бы знает, чем это все закончилось, если бы не одно «но». Одно такое большое «но», которое только что вернулось с Северной Империи. Поздно я заметил Валеру, вышедшего с подвала и вывалившегося на крыльцо. Что там с ним было, мне неизвестно, но он был изможден, в каких-то ранах и синяках, укусах. Увидев, что я сражаюсь на территории дома с каким-то бомжом, он не стал долго думать. «Это что тут у нас такое? Деретесь и без меня? Что за несправедливость?» И заревев, как раненый лев, прямо с крыльца прыгнул на Конюхова с каким-то тесаком, которого я раньше у него не видел. «А во, новые лица!» – удивился Конюхов. «Но если мы с ним могли перекинуться парой фраз, то Валера ему такой поблажки не дал. Он обрушил на мужчину бесконечный град ударов, оттеснив меня. «Валера, ты бы, даже не думай меня останавливать!» – орал тот. «Мужик-то хорош, очень хорош. Кто ты, мужик?» А Конюхов уже и говорить не мог, только отбивался от шквала атак. С удивлением заметил, что теперь уж он не пытался сдержаться и подбирал лазейки к атаке Валеры. «Ну и пусть дерутся, нашли друг друга, сладкая парочка». Валера только лишился Есенина, но, кажется, нашел нового приятеля по битвам, хихикнула Лора. «И это могло продолжаться хоть до вечера, это я увидел у них на лицах, но пора было прекращать. Время!» — крикнул я, и оба мужчины застыли, остановив свои орудия в миллиметрах от шеи друг друга. Глава 6. Лабиринты дворца. Китай. Г. Пекин. За последние пару дней Анастасия все чаще вздыхала. Компания Нахимова и его шумных гвардейцев была ей не по душе. И мало того, так за ними увязались еще и австралийцы. По мере того, как они продвигались в сторону Пекина, эта громкая компания ей знатно надоела. Но если со стороны эти разгильдяи выглядели максимально непрофессионально, на деле каждый стоил целой роты. Нахимов взял с собой 10 человек, которых он лично отбирал. И это не считая гигантского кракена, которого он держал в шарике. Разработка японцев, как он как-то упомянул, вначале больше доставалась ее помощницам, Альфе и Омеге. И сколько же терпения было в этих двух малютках. В первый раз они остановились в гостинице в китайской деревне. Вечером после совещания было объявлено свободное время, и, конечно, люди адмирала, как и сам Нахимов, начали пить и веселиться. В какой-то момент один из группы Нахимова поинтересовался, а не маловаты ли они для таких серьезных операций. Те не ответили, и с тех пор колкости посыпались ото всех членов отряда. Анастасия и Петр с интересом наблюдали за этой картиной. У солдат не было злого умысла, просто товарищеские подколы, но девочки молча занимались своими делами. До того момента, пока Альфа не решилась ответить, до Пекина оставалось 2 дня езды. Они сделали привал на опушке, и кто-то неудачно пошутил. «Таким малявкам и половины порции должно хватать», — усмехнулся боец. «Если бы от количества еды зависела эффективность, то ты бы был голодным», — тихо произнесла одна из девочек в капюшоне. «А мелкая остранный язык», — ухмыльнулся второй. «Но ты смотри, чтобы взрослые дяди вам не надавали по задицам за такие слова». «Давалка маловато», — хмыкнула Омега, поддерживая сестру. Тогда встал самый здоровый из группы, орудовавший здоровенным фламбергом. Он наклонился и помахал пальчиком. «Дети должны слушать старших и молчать». Анастасия в это время спокойно сидела рядом с адмиралом. Оба ели полевую похлебку и с интересом смотрели за развитием событий. «Ставлю на своих», — прошептал Нахимов, протянув 10-рублевую бумажку. «Отвечаю», — кивнула Анастасия. Девочки переглянулись и синхронно скрутили здоровяка. Одна держала ноги, а вторая взяла руку на болевой. «Вы че творите?» — вскочили бойцы, но в последний момент посмотрели на своего начальника. То же самое сделали девочки. Командиры одновременно кивнули, мол, эту проблему надо решить им самим. Тогда началась легкая потасовка. 10 мужиков против 2 детей. По крайней мере, так казалось со стороны. Анастасия не говорила им, кто ее помощницы на самом деле. В итоге через 5 минут возни, все валялись в пыли. Альфа подошла к любителю подкалывать детей, легонько пнула в бок и сказала: «Впредь следи за языком». «Понял, урод», наклонилась Омега. Напряженную атмосферу разбавил смех Нахимова. «Забавно. Ладно, Настенька, держи, выиграла». Он сунул ей купюру и встал рядом с бойцами. «Думаю, вы усвоили урок. Хочу еще раз напомнить, все мы тут делаем одно благородное дело, и попрошу уважать товарищей. Я понимаю, в такое сложно поверить, но эти малютки не зря при царевне. Уж такое вам в голову должно было прийти?» После конфликта бойцы стали куда обходительнее с девочками, а те потихоньку стали более разговорчивыми. В Пекин они заехали дружной компанией, и это с одной стороны было отлично, но с другой, Анастасия хотела побольше тишины. Рядом постоянно кто-то болтал, и даже молчаливые помощницы трещали и рассказывали разные истории новым друзьям. «Как думаешь, Настя, кто во дворце?» – поинтересовался Петр, когда они припарковали машину в 2 кварталах от цели. «Я не уверена, что там вообще кто-то есть», – пожала она плечами. «Но выяснить необходимо. Меня до сих пор не покидает мысль, что императора нет в стране. Хмм, забавно, наши мысли сходятся», – кивнул адмирал. «Ну что, план помнишь?» «Ага», – с каменным лицом кивнула Анастасия, хотя внутри радовалась, что теперь какое-то время они будут действовать раздельно. До дворца Анастасия с девочками проникла незаметно. Сначала без труда попала на внутренний двор, затем и за стену. Сейчас все в стране знали, что Китай ведет войну с Австралией и Российской империей. После того, как на их территорию не удалось проникнуть, пошли ответные меры от союзных войск. «Что-то мне это не нравится», – прошептала царевна. «Слишком просто», – спросила Альфа. «Да, на пути попалось несколько гвардейцев, но они не сильно и сопротивлялись. Как будто лазутчиц ждали. У одного из них они добыли карту дворца. Тут был нехилый лабиринт. Они прошли через коридор и остановились у зала для переговоров. Внутри враг», — сказала Амела. «Да», — кивнула Анастасия. Царевна улыбнулась. «Наверное, Нахимов со своими боевиками пошел бы напрямую рубить всех направо и налево. Но Анастасия использовала свои навыки только в критических ситуациях. Они пролезли на крышу и оттуда спустились вниз, обойдя зал с ловушкой. В этот момент в дальней части дворца раздались взрывы и стрельба. Вот и Нахимов со своими головорезами. Судя по карте, покои императора находились через коридор, однако его никто не охранял. Еще подозрительнее. У огромных дверей тоже никого. «Госпожа, это ловушка, давайте уйдем». Потянула Анастасию за руку Альфа. «Там что-то странное». «Да, я тоже чувствую», кивнула Омега, взяв Романову за другую руку. «Если это алтарь, то надо его уничтожить», вздохнула Анастасия, толкнув двери. Там оказался коридор. «Вперед», кивнула царевна. Дойдя до конца, они уперлись еще в 2 двери, решили пройти в правую и, поблуждав, уперлись в тупик. При этом выхода на улицу уже не было, все освещалось факелами с кристаллами. «Госпожа», произнесла Альфа, «кажется, мы заблудились». «И то верно», согласилась Романова. Что ж, она подошла к стене и положила ладонь. «Хмм, рунические заклинания на стенах. Странные китайцы». Они вернулись обратно и обнаружили, что коридор сместился, и теперь уводил в другую сторону. «Это непростой лабиринт», — закатила глаза Анастасия. По мере того, как они блуждали, звуки взрывов и грохот битвы затихли, как будто они уходили глубже в пещеру. В один момент часть стены отъехала и коридор начал наполняться зеленым дымом. «Нет, ну это уже ни в какие ворота не лезет», — ударила кулаком по стене Анастасия. «Альфа». Девочка встала в центр коридора и положила ладонь на пол. От руки, как паутина на полу, начали появляться письмена. Дым продолжал заполнять помещение, и все трое задержали дыхание, пока паутина распространялась по стенам. Еще одна панель отошла, и в помещение вошли 10 человек в противогазах. Анастасия и Омега переглянулись и прыгнули на противников. Схватка была короткой. Когда же паутина закончила обволакивать помещение, дым моментально испарился. «Готово!» — крикнула Альфа. «Госпожа, я знаю, куда идти». «Вот и славно», — перерезая горло последнему солдату, сказала царевна. Еще минут 20 они блуждали по проходам и залам, пока не оказались во внутреннем дворе. В центре стояла беседка, а в ней стоял сын императора в золотых доспехах. Анастасия его сразу узнала. Он нисколько не изменился с того времени, как 5 лет назад она через Китай уплывала в Австралию в первый раз. Тогда император и ее отец долго обсуждали вопросы сотрудничества, а сын по имени Липу показался Анастасии довольно скромным, но умным молодым человеком. В то время он увлекался разработкой оружия нового поколения и рассказывал новой знакомой, как будут работать его мечи и пистолеты. «Романова Анастасия», — произнес он, стоя к ней спиной, — «я даже не знаю, что сказать». «Липу», — кивнула царевна, — «а ты возмужал, и ты», — ухмыльнулся он, повернувшись к ней. Его лицо наполовину было обожжено, а поврежденный глаз горел красным. «Где твой отец?» «Отец», — удивился Ли, — «понятия не имею». От него шли эманации хаоса, так что задавать вопросы смысла не было. «Где алтарь?» «О, ты слышала про эту надгробную плиту?» Вздохнул Ли. «Его тоже тут нет, но позволь продемонстрировать мои последние разработки». «Я тебя не убью», — сказала Анастасия, доставая меч. «Но имей в виду, когда все закончится, ты мне будешь должен. Только из-за того, что ты мне показался милым в тот раз». Ли застыл, глядя на царевну. Тело затряслось, и он согнулся, схватившись за голову. «Беги, беги отсюда». Тут пытался справиться с собой сын императора. «Беги, Настя, тут все взлетит». Царевна взмахом руки дала сигнал своим помощницам, и те разбежались в разные стороны. Тело Ли окутала темная дымка, а эманации хаоса усилились. «Борис!» — крикнула Настя, но не получилось. Китаец выпрямился, на его лице расплылась зловещая улыбка. «Так, на чем мы остановились?» Доспехи на нем пришли в движение, из плечей вылезли 2 пушки. Голову накрыл шлем, а за спиной появились 2 механические руки с клинками. «Если ты повредишь костюм, то сработает детонация, и весь дворец взлетит на воздух», — сказал он и прыгнул на царевну. «Ох, это ты вовремя», — улыбнулась она и начала уворачиваться от всех ударов. Так продолжалось некоторое время, пока за ее спиной не появились Альфа и Омега. «Госпожа, я установила ловушки, мы можем его обезвредить». «Погнали, уходя от удара», — прорычала царевна. Она отпихнула энергии Ли, а девочки подскочили с 2 сторон и схватились за механические руки. Сын императора не растерялся и проткнул их лезвиями из рук, но этого Анастасия и ждала. Она положила руку ему на грудь. «Замри», или замер в нелепой позе. «Ох, ты меня поймала», — ухмыльнулся китаец. «Но ты же не думала, что я рассказал тебе все секреты. Пока-пока». Царевна поняла, что ошиблась. «Как же ее легко развели, девочки», — крикнула Анастасия. «Быстро». Вдруг все вокруг начало взрываться. Она попыталась активировать артефакт защиты. «Упс», — хихикнул Ли. «Ты во дворце императора Китая. Тут все артефакты блокируются». И прямо под ними рванула еще 1 бомба. Царевна инстинктивно зажмурилась. Анастасия открыла 1 глаз, потом 2. Она с девочками находилась в руинах, живая. Перед ними застыл Липу, тоже живой и с таким же ошарашенным видом. «Что? Как? Ты должна была взлететь на воздух, чертова сука!» Настя подошла, сорвала шлем с его головы и влепила пощечину. «Следи за языком, госпожа, что произошло?» — спросила Альфа, подойдя ближе. «Сама не знаю». Тут же рядом показались бойцы Нахимова с ним во главе. «О, жива!» — хмыкнул адмирал, подходя ближе. «Ваших рук дело?» — поинтересовалась Романова. «Ня!» — помотал головой довольный адмирал. Романова вкратце объяснила ситуацию, рассказала про ловушку и попросила не убивать сына императора. Сняв с него доспехи и заковав в антимагические наручники, они потащили его к выходу. Когда они выбрались на площадь, увидели знакомое лицо. Адмирал аж расцвел, а вот Романова вздохнула и закатила глаза. «Александр Сергеевич», расставив руки, пошел к Пушкину Нахимов. «А я сразу понял, что это твоих рук дело. Кто еще так точечно может сделать защитные куполы?» Пушкин выглядел довольным. За его спиной Настя увидела 10 разбросанных китайских солдат. «Вообще я вернулся из-за того, что ты мне обещал покататься на корабле», — фыркнул Пушкин. «Вас найти было не так уж и трудно». «И как же вы нас нашли, Александр Сергеевич?» — поинтересовалась Романова. «А все тебе скажи», — помахал он пальцем. «О, и эти 2 козы с тобой», — улыбнулся он, помахав Альфе и Омеге. «Алтаря тут нет», — вздохнул Нахимов. «Я и не сомневался», — кивнул он. «Так что, вас проводить до побережья, а то, судя по всему, вы без меня сдохнете. Московское поместье рода Кузнецовых». «Ох, Миша, а у тебя полно интересных знакомых», — убирая меч, произнес Конюхов. «Мужик». Валера был рад, как никогда. Ты кто, нахрен, такой? Он протянул ему руку, и путешественник ее с удовольствием пожал. У меня в доме есть отличная наливка. Будешь? Продолжил Валера. Благодарю, но откажусь, потирая плечи, произнес Конюхов. Михаил, уделите мне немного времени. Да, разумеется, я убрал ерх за спину, и мы прошли в дом. Бердышев с сыном стояли сзади и ждали, пока мы закончим беседу. Гость достал из внутреннего кармана старые часы, положил на стол и хлопнул по ним ладонью. Моментально все звуки вокруг пропали, создавая вакуум. Ну вот, улыбнулся он, скажи, когда ты сражался с Есениным и Захаром, что происходило до этого? Не могу сказать точно, но мои друзья уже были ранены, ответил я, но по их словам, они не смогли закрыть метеорит и были ранены. Потом появился Захар, который тоже что-то говорил про метеорит, а потом уже и Саша. Ага, кивнул Конюхов. Что ж, интересно, сколько ты метеоритов посетил? Два, кивнул я. А что? Да так, ничего, пожал плечами Конюхов. Просто любопытно. Что ж, тогда прости, я откланяюсь. И скажи этому здоровяку, что он очень силен. Я бы провел с ним еще пару спаррингов. Он взял часы со стола и убрал в карман. Вакуум тут же испарился. Ничего страшного, мужик, кто бы ты ни был, я всегда буду рад тебе. Похлопал его по спине Валера как старого приятеля. Валера, если я не ошибаюсь, уточнил Конюхов. Именно, кивнул тот. И ты все слышал? Конечно. Думаешь, эти побрякушки меня могут остановить? Улыбнулся Валера, продолжая держать Конюхова за плечо. Но ты заходи, если что, а то мне поиграться ни с кем. Мужчина скинул руку и повернулся в упор к Валере. Не люблю, когда меня не воспринимают всерьез. Его глаза загорелись золотым огнем. Свет вокруг померк, и от гостя потекло сияние. Ха, забавно. Мужик, поверь, я не хотел тебя обидеть, совершенно не боясь ауры Конюхова и глядя ему в глаза, произнес Валера. Пожалуйста, не разочаруй меня. Ты же не один из позеров, которые, получив крупицу силы, начинают считать себя выше остальных. Конюхов приподнял бровь. Полы его старого пальто вздыбились, и мне показалось, что земля задрожала. Однако Лора молчала. Да и я доверял Валере. Интересный ты человек, Валерий, вздохнул Конюхов, и аура вокруг него спала. Теперь это был обычный человек, который приехал ко мне на стареньком велосипеде. Ты прав, нельзя считать себя выше остальных, если ты чуть сильнее. Верно, потому что выше всех только король, кивнул тот. Вот именно. Конюхов развернулся и направился к выходу. На этот раз мы с ним попрощались. Он сел на велосипед и спокойно уехал через КПП. И только сейчас я вспомнил, что у меня еще гости. Вернувшись в гостиную, я застал Бердышевых на диване. Они спокойно сидели и смотрели журналы с Алисой. «Простите, господа», – кивнул я, садясь в кресло. Валера протопал мимо и скрылся на кухне. Через минуту оттуда потянулся запах завариваемой лапши. «Ты не перестаешь меня удивлять, Михаил, чуть мягче, чем обычно», – произнес граф. «Все же Конюхов, когда он был последний раз в Российской империи, и сразу решил посетить тебя, что уж тут поделать, такова жизнь», — развел я руками. Лора выдала отсчет нашего боя. «Я все записала», — зловеще прошептала она. «Можем в любую минуту все скопировать». «На чем мы остановились?» — вздохнул я. «Так вот, Денис из меня наставник, мягко скажем, так себе». «Да, конечно», — затараторил он. «Я все понимаю». «Ничего страшного, я даже удивился быстрой смене его приоритетов, но так даже лучше». Граф Бердышев тоже с удивлением посмотрел на сына. «Что ж, он встал, тогда мы поедем домой». Мы обменялись рукопожатиями. «Спасибо за гостеприимство, Миша. Документы, как я и говорил, отправлю Наде». Денис пожал мне руку и, проходя мимо столовой, остановился. «Простите», он окликнул Валеру. «А я могу стать вашим учеником, Фива?» Повернулся тот, из его рта свисала вермишелька, как эфьефи у финик. Глава 7, ни минуты не дают отдохнуть. Что, повернулся к сыну Ростислав Тихомирович, я просто офигел. Удивительно, что Денис так резко поменял наставника, однако понятно почему. Парень увидел, как они сражаются с Конюховым, а понять, что тот чертовски силен, несложно. А раз Валера с легкостью отбивает его атаки и даже наседает, то и он не пальцем деланный. Парень, проглотив лапшинку, мой заместитель продолжил. «Ты че, зачем? Я хочу быть сильным, чтобы защищать свой род и быть сильнейшим». «Ха!» — хлопнул по колену Валера. «А чего, не в институт к Мише? А вы учите хуже?» Валера глянул на меня. Я на него. Мы оба пожали плечами. Оп, а он тебя подколол, сказала Лора, показавшись перед Валерой. Ой, как там тебя? Он посмотрел на графа Бердышева. Скажи сыну, что если хочет, то я не против. Но вероятность того, что он погибнет, около 80%. Что? Денис немного смутился. Вот уже перспектива стать сильным магом кажется не такой уж и красочной, но парень быстро взял себя в руки. Поди думал, что будет стоять часами под водопадом и медитировать. Бедный парень просто не видел, как Валера тренирует гвардейцев. И черт его знает, что будет, если он возьмется учить кого-то индивидуально. Валерий, произнес граф, все же он еще несовершеннолетний. Твой пацан хочет стать сильным. Я могу это сделать, но чем больше я буду стараться, тем больше и он будет выкладываться. А ты как думал, сильнейшими становятся только выжившие. Папа, я готов, сын, но парень выглядел очень решительно, даже позавидуешь такому настрою, хотя все же учиться под началом Валеры, ну, удачи ему, что еще сказать, у меня другой путь, и этот карманный разрушитель миров это уважает, вот и славно, хлопнул в ладоши Валера, если он случайно погибнет на тренировках, то без обид, идет, я не согласен, твердо сказал граф, должны быть другие варианты, и вообще, Денис, почему я тебя слушаю? Мне это не нравится. Валер развел руками и вернулся за стол доедать лапшичку. Я сел рядом в ожидании развязки семейной драмы. Только не говори, что это его первый урок. Улыбнулась Лора с кружкой чая в руках. Мой заместитель кивнул. А ты сам хоть раз рисковал? Топнул ногой Денис. Ты же никогда не участвовал в конфликтах. Я ни разу не видел, как ты сражаешься. Выбирай выражение. Холодно сказал граф. Я как никто понимаю, каково это пройти через тренировки. А да, кивнул Валера, и мы с Лорой его одернули, чтобы не мешал. Тогда почему я не могу? Наседал Денис. Я хочу быть достойным наследником. И ты им будешь. Не обязательно становиться боевым магом. Граф парировал атаки сына, но по его эмоциональному состоянию уже заметно, что он колеблется. Я все равно останусь. Даже если ты меня выгонишь из дому, я добьюсь успеха. Я буду самым сильным. У-у-у, в очередь. «Пацан, в очередь!» – хихикнула Лора. Ростислав Тихомирович смотрел на сына с легкой злостью. Потом бросил взгляд на Валеру, а тот развел руками. «Я против!» – наконец выпалил он и пошел к выходу. Но на лице Дениса замаячила улыбка. «Значит, отец не возражал, и этого ему достаточно. Провожая графа, я решил заверить его, что смерти сына никто не хочет. Ростислав Тихомирович, поверьте, с Денисом ничего не произойдет. Хоть Валера говорит, мол, учеба – это смертельно опасно, но больше для того, чтобы ученик себя не жалел. Мы остановились у машины. «Миша, я прекрасно понимаю, о чем ты», – ответил Бердышев-старший. «Да и Валеру я знаю. Просто, у меня двоякое чувство. С одной стороны, хорошо, когда ребенок решает за себя, но с другой его личные решения не всегда разумны. Однако, я прекрасно понимаю, о чем вы». В этот момент из конюшен вышли Налимовы и направились к бассейну. Своим видом они заставили графа опешить. «Это что за существа?» – ткнул он тростью в парочку в монстроформе. Затем протер монокль. «Налимовы». Присмотревшись, ответил я. «Мне-то они привычны, а вот остальным». «Погоди, Налимовы, это случайно?» – защелкал он пальцами. «Те самые. Но не переживайте, они исправляются». Граф с Денисом сели в машину. Напоследок парень тихонько кивнул мне в знак благодарности, после чего Бердышевы покинули мое поместье. Дома мне сообщили, что на проводе графиня Нахимова. А во, быстро она, удивилась Лора. В это же время пришедшая с кухни Маша уставилась на меня, намекая, что надо бы ответить. Если честно, я думал, что графиня позвонит утром, но нет. Кажется, она посоветовалась с мужем и решилась. Тот Анахимов мне названивал, но со всеми этими делами я пропустил кучу звонков. Зайдя в кабинет, я взял трубку. «Здравствуйте, Изабелла Владимировна. Михаил, добрый день». Судя по голосу, у нее сегодня все не слишком гладко. Я подумала, моя семья меня поддержала, услышав, что этим займетесь вы. В общем, если ваше предложение еще в силе, то давайте попробуем. «Отлично, тогда я свяжусь с вами, когда мы поедем в Широково». Я думала, да, хорошо, Михаил, договорились. Не переживайте, это не будет одна из напрасных попыток. Мы еще с вами потанцуем. Ну вы уж так не загадывайте, в голосе мелькнула радость. А хотя почему бы и нет, тогда до свидания. И я повесил трубку. А она долго созревала, сказала Лора, но в ее случае не осуждаю. Молодец, что решилась. Мне кажется, большую роль сыграло мнение Светы и Нахимова. Не исключено, но нам важен результат. Кремль. Рабочий кабинет Петра Романова. Царь любил незагруженные дни. И именно сегодня выдался один из таких. Петр проверил утренние приказы, подписал парочку документов, пару отчетов, и все. К обеду он свободен. Так что почему бы не уделить время семье, хотя этого можно было и не делать, так как Катя, предугадав, что у царя появилась свободная минутка, явилась сама и уселась на подоконник. «Ну и чего ты пришла?» Встав из-за стола, он переместился к своему излюбленному старому дивану. «А что, я уже не могу любимого папочку навестить?» Фыркнула она, сложив руки на груди. «Конечно можешь, но не в рабочее время. А раз так, значит у тебя что-то интересное, или ты что-то хочешь?» Жестикулируя, произнес Петр. «Нет, в Широкого ты пока не поедешь, а мне и не больно-то и хотелось». Задрала она нос. «Я вообще хотела рассказать, что мне передал Трубадур. А, твоя любимая группа глубокого наблюдения?» Улыбнулся Романов и закинул ноги на подлокотник. «Как у них тур? Нормально? Да все зашибись!» Отмахнулась Катя, поняв, что отец заинтересовался. В общем, Катя дословно пересказала разговор с Трубадуром и остальными музыкантами, не забыв про конфликт с Алисой. При упоминании о Распутине царь нахмурился и сел. «Хех, если бы Миша разозлился», — потряс головой Петр, — «твоих любимчиков бы не стало». «Ага, я бы этого Мишу в бараний рог», — покивала Катя. «Мы завтра идем с Трубадуром в ресторан на открытие. Мне стоит тебе говорить про охрану», — прищурился отец, но увидел взгляд дочери и добавил. «Понял, понял, все знаешь, умничка». В этот момент в дверь постучались. «Открыто, Рафик», — громко сказал царь. В кабинет вошел секретарь. В руках у него были документы с новостями. «Ваше Величество», — он потряс бумагами. «Это не терпит отлагательств». Петр переглянулся с Катей, сделал глубокий вдох и сел за стол. «Давай, Рафик», — махнул он рукой. «КХМ, исходя из отчетов адмирала Нахимова, на данный момент в Китае все стабильно. Однако буквально 20 минут назад пришли дополнения. Продолжай». В кругу военных Китая пошел слух, что к ним затесались вампиры, и якобы кто-то видел их среди солдат, когда они сражались с австралийцами. Также ваша дочь вместе с адмиралом Нахимовым совершила вылазку в Пекин, чтобы найти императора, но во дворце их поймали в ловушку наследника Липу, в котором обнаружили магию хаоса. Царевне удалось взять его в заложники. Они узнали, что хаос распространяется среди внутренних войск в то время, как среди магов и пограничных сил ходят слухи про вампиров. Значит, Китай окружают вампиры, а маги хаоса разрастаются внутри, я правильно понял, переспросил Петр. Примерно так, но это еще не все, ваше величество, нервно добавил Рафик. Давай, продолжай, махнул рукой Петр. Во время взрыва дворца на подмогу адмиралу и царевне пришел на помощь Александр Пушкин. Он и помог им взять в заложники Липу. Теперь пленника перенаправляют кораблем в Российскую империю, где его заберет первый тайный отдел. ХМ, вот значит как, хотел пожертвовать собой, чтобы взорвать Настю, задумался царь, а они хорошо общались и не враждовали. Что сказала моя дочь? Примерно то же, что и вы, что он хороший человек, какие будут указания. Как я понимаю, Пушкин там не останется, и Нахимов повезет его в Египет. ХМ. Вампиры еще, вздохнул Петр и потянулся к телефону, но передумал. А что в Европе? Рафик знал все новости, но в первую очередь нужно было знать про Китай. Он полистал бумаги и выудил из стопки очередной документ. Еще раз прокашлялся и продолжил. В Пруссии сейчас переворот. Мы подозреваем ту организацию. Она также предлагала свои услуги китайцам, если они бы сунулись на Черное море. У них готовилось масштабное нападение на Речь Посполитую. «Что с королем Августом?» – спросил Петр. «Он в Римской империи под присмотром Сената. Император выделил ему личную охрану». Романов дослушал доклад с задумчивым видом, потом подошел к окну, где сидела Катя, и долго изучал внутренний двор. «Как будто вся планета готовится к чему-то», – проговорил Петр. «Не хочешь возобновить тренировки? Если ты просишь, то сделаю», – тихо ответила Катя, подпиливая ногти. Царь повернулся к Рафику. «Отправь Павлу новость, чтобы дальше Речи Посполитой не совался», — приказал он. «Австрия до сих пор не освобождена, а Валахия и подавно. Пусть укрепит оборону и границы дружеских государств». После того, как секретарь ушел, Петр посмотрел на Катю. Что делает мама? Кажется, у нее сейчас творчество. А что? Навострила уши дочь. Давайте сегодня соберемся всей семьей и поужинаем, а то я соскучился. Катя замерла на секунду. Потом спрыгнула и пошла к выходу. Пойду скажу маме, чтобы собиралась, улыбнулась она через плечо, и отменю все вечерние встречи. Московское поместье рода Кузнецовых. Дома снова стало тихо и спокойно, и прежде чем собирать вещи и говорить с Машей, я решил прогуляться. Напоследок осмотрю на свои владения. Надо было расширяться, и ненастроенные порталы не оправдание, чтобы ждать. Хорошо, что они достаточно широкие для техники, но как ее опустить в портальный зал, нужно подумать. Подходя к конюшням, я заметил, как к парковке подъехала знакомая машина. Из нее вылез деловитый пухлый мужичок, достал из багажника кучу чертежей и пошел к дому. «О, господин Кузнецов!» – воскликнул Ковальский, когда увидел меня. «Рад вас видеть, Иннокентий Яковлевич!» Подошел я к нему и помог с документами. «Вы как раз мне и нужны!» «О, я только за!» Он скинул бумаги на крыльцо и повернулся ко мне. «Ну, я слушаю. Для начала, что вы все время делаете в портальном зале?» «Как что?» «Пытаюсь привести все в надлежащий вид, но вы это и так уже видели. Также хочу понять, как устроены стены и порталы. Там куча нюансов, не думаю, что вам будет интересно. Но, возможно, скоро мне станет понятен принцип работы». «Вот и замечательно», – кивнул я. «В данный момент мне нужны ваши феноменальные навыки строительства. Этот проект я могу доверить только вам и вашим людям. Договорите, не томите», – переминаясь с ноги на ногу, – сказал Ковальский. «Необходимо сделать секретный проезд для транспорта в портальный зал. Мы будем перевозить технику на Сахалин. А вы уверены, что это возможно?» – удивился Ковальский. «У меня тоже были сомнения, но по мере изучения книги портальщиков стало ясно, что тут нет ничего сложного. Достаточно, чтобы проход был большим, и тогда все получится. Хоть самолет перемещай. А что делать с той стороной? Я попробую настроить портал на вас», — сказал я, пролистывая в голове информацию из книги. «Думаю, после моего возвращения, мы этим и займемся. А пока сделайте замаскированный вход. Необходимо все сделать в лучшем виде. Максимальная степень защиты». «О, ну это легко», — махнул он рукой. «Я так понимаю, бюджет не ограничен, главное, безопасность и конфиденциальность, верно думаете?» – кивнул я. «Мы обсудили еще несколько деталей и решили, что необходимо расширить портал. Валеру я предупредил через внутреннее хранилище, так что с ним вопросов не будет. Надо только пропускать его в портал». Ковальский ушел в подвал. Там у него было все необходимое для расчетов. Я же вернулся в дом. Надо решить еще одну проблему. В зале сидели Маша и Валера. Они о чем-то сплетничали, и когда я зашел, оба замолчали. «О чем болтаем?» – прищурился я. «Да так о пустяках», – загадочно отмахнулась Маша. А я посмотрел на Валеру. Он тот еще артист, сделал вид, что у него зачесалась нога и отвернулся, закатив глаза. «Ладно, ладно», – махнул я рукой, падая рядом с Машей на диван. «Надо решить, как мы поедем в Великобританию, и понять, как притвориться, что я на Сахалине. Маша, ты едешь со мной?» Моя жена хмыкнула и потерла подбородок. «Не стоит», — вмешался Валера. «Пусть едет на Сахалин и делает вид, что вы вместе. Для СМИ вы должны быть неразлучны». «Хм, есть в этом доля правды», — согласился я. «Тогда назревает вопрос, как мне добраться до Великобритании инкогнито. Я, конечно, хотела немного развеяться, но почему бы не на Сахалине?» — вздохнула Маша. «Что говорит Газонов?» «Как всегда, поддельные документы и артефакт хамелеон», — пожал я плечами. «Вряд ли они будут изобретать что-то сложное». «Ага», — кивнул Валера. «Тогда с тебя магнитик и фотка. Я же буду с другим лицом». «Даже после этих дурачков?» — удивился Валера. «Толку от твоей поездки? Если меня поймают, то обвинят в незаконном пересечении границы. А ты дашь себя поймать?» — приподнял бровь Валера. «Что за бред?» — улыбнулся я. Валера удовлетворенно кивнул. «Но с тебя подарок», — погрозила пальцем Маша. «И не магнитик, понял? И не задерживайся там». Мне приходилось только кивать. Не хотелось огорчать жену, да я и не собирался биться ни с кем на смерть. Если, конечно, эти два дурака не начнут действовать всерьез. Хотя похищение Нади уже можно записать в непростительные поступки. Тут затрезвонил стационарный телефон. «Я возьму», — величественно махнув рукой, Валера и снял трубку. «Король у аппарата. Так как мы с Валерой связаны, я прекрасно слышал его разговор. «Доброго времени суток. Могу я поговорить с Валерой?» Голос был приглушенным и с легким акцентом. «Это я. Звоню вам по поручению вашего младшего брата Иля. Ну, Гуся, он сейчас в Валахе. Меня зовут Бритва, и мы с Илем хорошие друзья. Ха, вот так поворот», — ударил по коленке Валера. «А то я уж было подумал, что его там зажарили давно. Он хоть с Кутузовым и этим, как его, который трупы оживляет. Вы про господина Лермонтова? Во, да. Чего? Как там у них дела? У вашего брата случилась одна неприятность, и он просит помощи», — голос звучал довольно убедительно и серьезно, отчего Валера выпрямил спину и напрягся. «Что случилось?» — спросил он. «Видите ли, в чем дело? Мой друг Эль, чтобы уменьшать численность враждебных вампиров, вынужден кусать их и пить их кровь, а потом смешивать со своей. Как там тебя, Бритва? Да, ты можешь не рассказывать все эти дурацкие детали. Мне вообще по боку, что там и как у него работает. Я в курсе, что он сильный вампир и укусом подавляет силу крови прежнего хозяина. Да-да, пропустим этот момент. Договорились», — ответил Бритва. «Так вот, у него изжога от частого потребления чужой крови. Также он сказал, что вы знаете, как действовать в таких ситуациях». Я про себя улыбнулся, но виду не подал. Алора заржала в голос, чем смутила непоколебимого Валеру. «Ха, у моего брата прорвало дно», — гыгыкнул он. «Ну, можно и так сказать. Ладно, присылайте гонца, дам ему лекарство. Буду у вас через день», — сообщил Бритва. Валера положил трубку и посмотрел на меня, понимая, что мне все известно. «Чего вы так переглядываетесь?» — пихнула меня Маша. Валера вкратце рассказал ей, что произошло. «Энда, забавно получилось. Вампир с непереносимостью крови», — хихикнула в ладошку Маша. «Так, а что за лекарство? О, вам понравится». Валера встал и загадочно поманил нас на кухню. Когда мы вошли, он достал из-под стола 20-литровую бутыль с мутной жидкостью. «Вот», — гордо сказал он, — «настойка Никанора. Она помогает Элю от изжоги. У меня в голове остались воспоминания от этого адского пойла, так что я предположил, что она просто разъедает все, что в желудке. Принял и не тебе изжоги, ни других эффектов». «Супер», — улыбнулся я, отправляя болванчика за сумкой с презентом из Китая. «Тогда давай он еще передаст Кутузову от меня небольшой подарок, только пусть не перепутает». Болванчик принес рюкзак, где лежала такая же бутылка, которую я подарил Нахимову. Глава 8. О чем говорят люди на улице? Грустный автобус с засаленными шторками и скрипучими поручнями. Рядом ворчащая пенсионерка. Сбоку два мужика со стройматериалами. И все мы дружно едем на вокзал. Этот маршрут ездит раз в час. И как же мне посчастливилось попасть ровно в тот момент, когда в салон завалилась пьяная компания из трех мужиков, и все уселись за мной, дыша перегаром. Но и это еще не все. Потом зашли четыре мамы с детьми, и все начали орать, а я сидел и потихонечку офигевал. «Да отвык ты от простой жизни, Миша, отвык», — насмехалась Лора. «Совсем уже от людей отрешился, даже в городском транспорте ни разу не ездил. Тут зашла еще толпа, и мне пришлось уступить место пожилой бабушке. Ну, наконец, додумался. Уже проплешина, а все не научился вежливости», — прокряхтела старая. Я скосил глаза на отражение в стекле. Круглые очки, залысина островком надежды прямо на темечке, пухлые щеки и десятидневная щетина. А да, это новый я. Как я докатился до жизни такой? Что ж, давайте по порядку. После звонка загадочного друга Иля мы с Валерой и Машей попили чаю и начали собирать вещи. Точнее, Маша. Я помогал, Валера отдыхал. Дальше я проводил свою ненаглядную через портал на Сахалин. Там заранее попросил Донцова собрать местных репортеров, чтобы подтвердить наличие князя и его супруги на острове. Я вернулся и застал Валеру в яркой леопардовой шубе на голое тело. Объяснил он такой наряд тем, что в Северной империи холодно, так что надо заботиться о себе. Я не стал спорить и поднялся наверх. Там созвонился с Газоновым. «Алексей Октябринович, все готово?» «Да, Михаил. Я буду ждать вас в ресторане на Арбате. Называется «Лесная полянка». Сами понимаете, это не совсем официальная миссия». Когда же я оказался в кафе, Газонов передал мне небольшую сумку с документами и хамелеоном. «Михаил, могу я попросить об ответной услуге?» — аккуратно спросил он. «Смотря о какой», — прищурился я. «Все же они просто так не дадут мне документы и перевозку в Великобританию. Как знал, вы поедете через Австрию. Там есть небольшая проблема с вампирами. Но думаю, вы про это уже знаете». Я кивнул. Газонов все мялся. «Не могли бы вы передать письмо моему сыну?» — Он там учится на дипломатической основе. И когда все это началось, он не захотел уезжать. Сказал, что не трус. Он сжал салфетку. Маленький негодник. Сколько ему лет? 20. Но, Миша, просто передайте это письмо. Он протянул конверт. Я очень волнуюсь. Если не сможете, не страшно. А почему вы не позвоните ему? Удивился я. Ну, скажем так, мы с его матерью расстались, когда ему было 10. Он не сильно меня любит и не отвечает на звонки. Но я стараюсь за ним присматривать. Хорошо, я передам письмо. Мы еще немного обсудили план переезда. Было решено не откладывать все на завтра. У меня в машине были вещи, меч и рюкзак с болванчиком. Опять эти неудобные переезды с питомцем. Ах да, Михаил, это от меня лично. Он незаметно протянул мне колечко. Алексей Октябринович, я, конечно, польщен, но я уже женат. И улыбнулся ему. Хех, шутка хорошая. Это пространственный карман. Да ну на, воскликнула Лора. Господи, ну наконец-то, крикнула она в небо. Одной проблемой меньше. Я засунул все лишние детальки в этот пространственный карман и был безумно доволен такому подгону. Видимо, Газонов очень переживал за своего сына. Проверив документы, он объяснил, что мне надо доехать до международного вокзала, так как в поездах документы проверяют не так тщательно. На пограничной станции поезд стоит всего полчаса. Далее оттуда я по рабочей визе дирижаблем долечу до Великобритании. Звучит легко и просто, заявила Лора. А я что-то не разделял ее энтузиазма, понимая, что какая-то до жопа обязательно случится. И она явно будет не как у Маши или Лоры, или Тари. В общем, посмотрим.